Джейн. После секса я, сонная и сытая, приподнявшись на локте, Эдвард внимательно меня рассматривает и исследует свободной рукой мою кожу. Когда он добирается до растяжек от Изабель, я вдруг смущаюсь и хочу откатиться, но он меня останавливает. «Не надо, ты красавица, Джейн. В тебе все красиво». Его пальцы набредают на шрам под моей левой грудью. «Что это?» В детстве поранилась, с велосипеда упала. Он кивает, как бы удовлетворенный ответом, и доходит до пупка. «Словно хвостик воздушного шарика», — говорит он, раздвигая его. Он проходится пальцами по мягкой тропке волос, ведущей вниз. «Не эпилируешь?» — замечает он. «Нет. А надо? Моему бывшему Викторию так нравилось. Он говорил, их у тебя так мало». Эдвард задумывается. «Тогда хотя бы сделай симметрично». Мне вдруг становится дико смешно. «Ты что, просишь меня упорядочить лобковые волосы, Эдвард?» Прыснув, говорю я. Он склоняет голову на бок. «Получается, что так? А что тут смешного?» «Ничего. Я постараюсь минимализировать количество волос на теле». «Спасибо». Он целует меня в живот, будто ставит печать. «Я пойду в душ». Я слышу тихое шипение за каменной перегородкой, отделяющей спальню от ванны. Потому как меняется звук, я представляю себе, как отстраняется от воды и возвращается под нее его тело. Как поворачивается туда-сюда его гладкий торс. Я лениво думаю о том, как система его определила, пользуется ли он каким-нибудь привилегиями, по-прежнему заданными в ней, или же там есть просто какой-то общий, ничем не выделяющийся режим для гостей. Вода выключается, когда проходит несколько минут, а он все не возвращается. Я сажусь. Из душа доносится шуршание. Идя на звук, обхожу перегородку. Эдвард в белом полотенце на бедрах сидит на корточках и вытирает каменные стены тряпкой. «В этом районе вода жесткая, Джейн», — не поднимая взгляд, говорит он. «Если не следить, то на камне образуется известковый налет. Его уже видно. Правда, вытирай всякий раз после того, как примешь душ». «Эдвард», — говорю я. «Что? Тебе не кажется, что это уже, не знаю, одержимость?» «Нет», — говорит он, — «это называется противоположность лени», — он задумывается. «Возможно, щепетильность». «Ты не считаешь, что жизнь слишком коротка, чтобы каждый раз вытирать душевую?» «А может быть», — рассудительно говорит он, — «жизнь слишком коротка, чтобы прожить ее не так идеально, как можно?» Он встает. «Ты ведь еще не производила оценку?» «Оценку?» «Через домоправителя. Он, кажется, сейчас поставлен на месячный интервал. Я тебе перенастрою на завтра». Он делает паузу. «Я уверен, Джейн, что у тебя все получится. Но с цифрами тебе будет проще стать лучше». Утром я просыпаюсь радостной и чуть задеревеневшей. Эдвард уже ушел. Я спускаюсь выпить кофе перед душем и вижу на экране ноутбука сообщение от домоправителя. «Джейн, оцените, пожалуйста, следующее утверждение по шкале от 1 до 5, где 1 — это полностью согласна, а 5 — категорически не согласна. 1. Первое. Я порой совершаю ошибки. 2. Меня легко разочаровать. 3. Я тревожусь по незначительным поводам. Вопросов еще с десяток. Я оставлю их на потом, делаю кофе и несу наверх. Захожу в душевую в ожидании роскошного каскада тепла. Ничего не происходит. Повожу из стороны в сторону рукой с браслетом, но все равно ничего. Электричества нет. Я пытаюсь вспомнить, есть ли в чулане щиток. Но нет, дело не в этом. Внизу ведь электричество есть, иначе домоправитель бы не работал. Тут я понимаю, в чем должно быть дело. «Черт подери, Эдвард», — говорю я вслух. «Я же душ хотела принять». Разумеется, когда я смотрю в домоправителя повнимательнее, то вижу слова. Некоторые функции дома отключены до завершения оценки. Но хотя бы кофе дал выпить. Я сажусь отвечать на вопросы.